Глава 4. Небесная сферическая крона. «Похоже, вы добрались сюда целыми и невредимыми!» Услышав мой голос, Элеонора вздохнула с облегчением. «А обязательно было держать нас в таком сильном напряжении? Я переволновалась?» «Тебе было тяжело ответить нам, Анас?» Сказали Элеонора с Зессией. «Да так, дискутировала о порядке и хаосе». «Ты сейчас говоришь с кем-то о сложных вещах?» «Что ты? Благодаря твоему гип-гипура мы уже закончили!» «Мой совет оказался полезным!» Радостным голосом сказала она. Переключившись на поле зрения магический глаз Элеоноры, я увидел ветки и листву, наложенные друг на друга во множество слоев, а через мельчайшие щели в окружившей их зелени виднелось небо. Рядом с ними находились Вензель и Насуона. Похоже, девушки стояли на ветке огромного дерева. Довольно странным было то, что здесь отсутствовала земля. Повсюду, в какую сторону ни посмотри, простирались небо и ветки. Вам известно, где вы сейчас находитесь?» «Кажется, по словам Вензель, это место называется небесной сферической кроной фундаментального сада круговорота Дакукадата», ответила Элеонора. После чего к Ликсу подключилась и Вензель. «Это божественные владения бога изменения Гетинараса, также называемые небом перемен». Зессия прыгнула на руки Элеоноре. «Что будем делать дальше, Анас? Я буду изо всех сил стараться исполнить приказ владыки демонов!» Лежа на руках Элеоноры, она подняла священный меч света Энхали к небу, словно изображая рыцаря. «А сам-то ты где сейчас? Может, нам стоит объединиться?» — спросила Элеонора. «Мы спустились в глубинный дремучий лес и вошли в контакт с богом углубления Дельфредом. Он заявил, что я являюсь причиной погибели мира, и сейчас мы мирно ведем с ним переговоры». «Вау! Мирно в смысле, наоборот, неспокойно?» Элеонора опустила Зессию, поскольку та задрыгала ногами. Она подошла к Эннесуону и прошептала ей на ухо. «Энне, мирно, значит, резко напал на него!» Эннесуона помахала крылышками на голове и задумалась. «Владыка демонов настолько безжалостен?» «Что ты? Это зависит от того, с кем я имею дело. Если переговоры придется вести немирным путем, то на это может уйти какое-то время. Займитесь самостоятельными поисками Дальзагеда и Верастуанзетта». «Есть!» — резво ответила Элеонора и тут же приложила пальцы к рту. Но как нам их найти?» Зессия бодро подняла руку. «О, молодец, Зессия! Ты уже придумала?» «Будем гип-гипура искать!» — самодовольно сказала Зессия. «А тебе не кажется, что это звучит так себе?» Выражение лица Зессии омрачилось. «Ну, даже если мы будем гип-гипура искать, найти их может быть трудно, так что почему бы нам не придумать другой план?» Попыталась гладить острые углы Элеонора. «Нельзя?» Зессия понурилась, но тут, схватив ее за руку, Насуона сказала. «А если я буду гип-гипура искать с тобой?» Зессия улыбнулась и подняла руку, за которую держала Насуона над головой. «Тогда мы обязательно их найдем. Элеонора растерянно посмотрела на Вензель, так хихикнула и спокойно пошла вперед. «Сюда. В небесной сферической кроне есть и дружественные мне боги. Они обладают сердцем, и поэтому наверняка нам помогут». «Ась? А разве это небо, в котором кроме веток ничего нет, не является божественными владениями бога изменения Гетинараса? Тут что, еще и другие боги есть?» «Да. Боги, чьи порядки близки к порядку этим божественным владениям, могут получить в них преимущество. А у некоторых богов в этом огромном фундаментальном саде круговороте Дакукадата имеются свои маленькие божественные владения». Богиня аборта Андерк пользовалась преимуществом росткового божьего града, пытаясь абортировать меня как нерожденную жизнь, когда я находился в нем. Порядки и боги тесно переплетены между собой и получают преимущество друг от друга. «Может, нам стоит немного поторопиться?» Элеонора использовала заклинание «Флес». На мгновение она взлетела, однако тут же приземлилась на ветку. «Ась? Тут нельзя летать?» Эннесуон расправила крылья на голове за спиной, но полететь ей тоже не удалось. «У меня то же самое!» Зессия замахала руками, подражая Эннесуона. «Ой, сдается мне, что ты вообще не умела так летать, Зессия!» Натянуто улыбнувшись, сказала Элеонора. «В небесной сферической кроне свободно летать может только бог изменения Гетинарс. В частности, эффект флеса здесь почти не проявляется». Сказав это, Вензель остановилась. «Взгляните туда». Взгляд богини рождения был устремлен в сторону витающего в воздухе белоснежного дыма. Это огненная роса в форме дыма. Она является источником силы, циркулирующей в Дакукадате. Выгорая в иссушающей пустыне смерти, огненная роса в форме огня становится дымом и поднимается сюда, в небесную сферическую крону, после чего превращается в ветер в этом небе перемен. Едва Вензалета сказала, как озаренный льющимся сквозь листву солнечным светом белоснежный дым окрасился в изумрудный цвет. Подул порыв ветра, и в небесной сферической кроне взвился вихрь изумрудного цвета. «Давайте оседлаем его». «А как? Следуйте за мной». Как только Элеонора задала свой вопрос, Вензель сбросилась с ветки. «Вау, а богиня рождения-то не из робкого десятка?» «Я тоже. Сделаю это». Продолжая держаться за руки, Зессия, Сенна, Сеона спрыгнули и начали падать в голубое небо. Интересно, куда нам падать, если тут нет ничего, кроме неба?» Элеонора тоже последовала за ними с пытливым видом. В сторону падающих девушек подул порыв ветра, представляющий из себя огненную росу в одном из ее воплощений, которую они наблюдали только что. Их тела зависли в воздухе, так будто они оседлали изумрудное воздушное течение. «Я лечу по ветру!» «Да уж, круто. Даже, кажется, быстрее лошади». «Энна, ты когда-нибудь каталась на лошадях?» «Нет, поэтому не понимаю». Крылышки на голове Энна Саона удрученно сложились. «Не переживай», — чтобы утешить ее, сказала Зессия. «Я стану лошадкой». «И каким же образом?» — невольно крикнула Элеонора. Летя по ветру, Зессия встала на четвереньки. «Садись, Энна. Можно? Я же старшая сестра», — сказала Зессия таким тоном, словно пыталась прыгнуть выше головы. «Спасибо, старшая сестрёнка». Энна Саона радостно протянула руку и уселась к ней на спину. «Тыгыдык, тыгыдык, тыгыдык». Оседлавшие ветер Зессия с Энна Саона мчались по небу, играя в лошадку. «Что быстрее, лошадка или ветер? Кажется, они равны. Ответ найден. Он же был очевиден», — воскликнула Элеонора. «Тыгыдык, тыгыдык! Но-но!» — раздавались счастливые голоса Зессии и Насуона. Стремительно летя по небесной сферической кроне, они вновь стали приближаться к веткам, на которых располагалось гигантское птичье гнездо. Внутри него находилось озеро, окруженное цветником. «Давайте спрыгнем туда», — сказала Вензель. Приближаясь к гнезду на огромной скорости, Элеонора вдруг сказала: «По-моему, там что-то не так. Цветы увядают». Вензель посмотрела в том направлении, куда указала Элеонора, и ее лицо омрачилось. «Поспешим». Они спрыгнули с огненной росы ветра и приземлились в гнездо, где, как и было видно снаружи, имелись озеро и цветник. В нем цвели чудесные разнообразные цветы, но, как справедливо заметила Элеонора, во многих местах они увяли. «Но кто?» — скрывая беспокойство, пробормотала Вензель. «А что в этом, собственно говоря, плохого?» «Цветы в божественных владениях никогда не увядают. По крайней мере, пока повелевающий владениями бог цветения Раузал не сгинул». Они осмотрелись вокруг, но следов бога не обнаружили. «Старшая сестренка, там кто-то есть!» Все обернулись на голос Энны Суоны и увидели лежащего и засыпанного цветами мужчину, который хоть и был одет как крестьянин, но вне всяких сомнений являлся богом. Судя по тому, что все его тело было усеяно ранами, с первого взгляда было ясно, что он находится в критическом состоянии. «Раузал!» — назвала его по имени Вензель, подбежав и заключив свои объятия. И спустив стон, бог цветения открыл глаза. «А, Вензель, ты вернулась! Хвала небесам!» «Что случилось?» «Порядок небесной сферической кроны нарушен. Был рожден бог, убивающий богов. Он уничтожил всех остальных». Раузал сжал кулак, а его глаза наполнились слезами. Казалось, будто наплакивал смерть своих товарищей. «Что это был за бог?» «Он явился вместе с бурей и назвался богом селекции Ромуэно. Но на этом все. Я его даже разглядеть не смог, а когда опомнился, то...» Сплюнув кровь, Раузал сильно закашлял. «Исцелим его!» Зессия с Элеонорой применили Эншель и Эйшиэль на бога цветения. Его окутал яркий свет, а раны начали заживать, однако магическая сила его основы все равно продолжала слабеть. «Спасибо вам, юные барышни, но все же я бог цветения. Если цветы в этих владениях начнут увядать, то погибели мне уже не избежать». Элеонора обернулась к Вензель и так кивнула. 130 000 цветущих в этих божественных владениях цветов являются жизнью бога цветения. Увяла бы лишь 1/10, никаких проблем бы не возникло. Но если завяло больше 0.3, то... «Тогда почему бы нам не заставить расцвести новое?» — спросила Элеонора, подняв указательный палец. Но Вензель отрицательно покачала головой. «Каждое божественное владение является уменьшенной копией мира. Как неизменен максимум основ мира, так неизменное количество огненной росы Дакукадата или цветов в этих божественных владениях. Поскольку в общее число входят даже увядшие цветы, даже сила богини рождения не могла увеличить их общее количество выше 130 000. Порядок Вензель тоже был лишь одной из шестерней большого порядка. «Ничего, мы справимся», — сказала Энна Суона. «Применив меня, пусть я еще не совершенна, но тем не менее являюсь магией владыки демонов, которая не скована порядками богов». Она расправила крылья на голове и за спиной, и ее тело засияло. Поняв, о чем она, Элеонора кивнула. «Хорошо». Из появившихся вокруг нее магических символов полилась святая вода, из пупка Энны Суоны выросла магическая линия, и точно такая же появилась из живота Элеоноры. Они соединились, образовав что-то вроде пуповины. «Энна Суона!» Энна Суона раскрыла руки и нарисовала магический круг, из которых вылетело 10 022 черноклювых аиста. Разлетевшись по цветнику, каждый из них сбросил в почву по одному семечку. Тихо проникнув в землю, эти семена мгновенно проросли и начали цвести. После чего... «Я удивлен. Бог цветения Раузел медленно поднялся. «Что вы сделали? Мои силы возра...» Широко раскрыв глаза, Раузел прорвался на полуслове. Элеонора посмотрела в ту же сторону, что и он, и увидела взметнувшийся из озера высокий водяной столб. Туда что-то приземлилось. «Попалось!» — раздался с дна озера низкий голос. Цветник начал трясти от колоссальной магической силы, а объем воды в озере тем временем стремительно уменьшался, и оно полностью пересохло. Показался мужчина с белой накидкой, тюрбаном и саблей. «Похитительница огненной росы Энна Суона».